Инструктор предварительно подробно рассказывает, что на этом участке тротуара находится, что граничит с ним и так далее. Затем также после предварительного пояснения и под контролем инструктора обследуется квартал. После этого осваивается самостоятельный переход тихой улицы, переход улицы с интенсивным движением с помощью пешеходов. По мере выработки определенных навыков и проявления большей уверенности задания усложняются. В них включается поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае до соответствующей остановки, пешеходный маршрут. Всего используется 5-6 учебных маршрутов. Некоторые из них предусматривают приобретение газеты в киоске, папирос в магазине или ларьке, почтового бланка на почте. Инструктор идет на некотором расстоянии за незрячим, дает ему возможность проявить полную самостоятельность. И только когда обучающийся оказывается в затруднительном положении, он приходит ему на помощь. На первых порах можно рекомендовать обучающимся идти вдоль стен домов, заборов или кромки тротуара, что придает слепому чувство уверенности. Однако надо постоянно подчеркивать, что слепой должен пытаться держаться середины тротуара. Постепенно учащихся начинают отпускать одних, о чем обязательно предупреждают. Они должны знать, что им придется полностью полагаться только на себя. Перед самостоятельным выходом в город учащемуся четко ставится задача. Он повторяет задание, показывает маршрут по плану города. Обычно на самостоятельное задание по разным маршрутам одновременно уходит несколько человек. По возвращении каждый из них рассказывает, как он прошел свой маршрут, какие характерные слуховые, осязательные и обонятельные ориентиры встретил на своем пути, как перемещались звуковые ориентиры, когда он входил с улицы в переулок, каково было положение солнца по отношению к идущему на участках маршрута. В группе происходит подробный разбор урока. Инструктор обращает внимание на неточности и ошибки в выполнении задания. В процессе обучения появляется не просто натренированность в ходьбе по определенным маршрутам, но и вырабатываются общие приемы ориентировки, умение самостоятельно сориентироваться, разобраться в незнакомой местности, активно используя все сохранные анализаторы. Поэтому заключительным этапом курса ориентировки является самостоятельное обследование нового микрорайона, ранее не посещавшегося обучаемым. У значительной части учащихся наблюдается отчетливо выраженная боязнь пространства. Люба К. потеряла зрение в раннем детстве. На улицу самостоятельно без сопровождающего не выходила, в помещении передвигалась, не отрывая ног от пола и придерживаясь рукой за стены или крупные предметы. Если возникала необходимость перейти внутри дома в другое помещение, имеющее хотя бы маленький порог, то она не рисковала перешагнуть через него. Придерживаясь за косяк дверного блока, она садилась на порожек, перекидывала через него одну, затем другую ногу, поднималась и тем же способом продолжала передвижение. При спуске с лестницы не доверялась ни сопровождающему, ни перилам. Она садилась на верхнюю ступеньку, немного подтягивалась на руках и в сидячем положении сползала со ступеньки на ступеньку. Первые попытки самостоятельного передвижения по земле нельзя было назвать первыми шагами. В буквальном смысле слова это было перемещение на четвереньках. 25-летний Николай Г., развив очень большую скорость на мотоцикле, потерял управление, сильно ушибся и ослеп. Он тоже испытывал боязнь пространства. Даже после того, как инструктор много раз ходил с ним по тренировочной площадке с целью убедить, что она совершенно ровная и никакой опасности не представляет, Николай не решался сделать шага вперед. Инструктор отходил не более чем на 3 метра и просил ученика идти на его голос, пользуясь тростью.